Всего только 5 минут опоздал. А разве нет? Разве это правдоподобно? Разве можно сказать, что это возможно? Для чего? Зачем умерла эта женщина? О, поверьте, понимаю. Но для чего она умерла, все-таки вопрос. Испугалась любви моей. Спросила себя серьезно, принять или не принять. И не вынесла вопроса. И лучше умерла. Знаю, знаю, нечего голову ломать. Обещаний слишком много надавала. Испугалась, что сдержать нельзя, ясно. Тут есть несколько обстоятельств, совершенно ужасных. Потому что для чего она умерла? Все-таки вопрос стоит. Вопрос стучит. У меня в мозгу стучит. Я бы и оставил ее только так, если б ей захотелось, чтобы осталось так. Она тому не поверила, вот что. Нет-нет, я вру. Вовсе не это. Просто потому, что со мной надо было честно. Любить так всецело любить. А не так, как любила бы купца. А так как она была слишком целомудрена, слишком чиста, чтобы согласиться на такую любовь, какой надо купцу, то и не захотела меня обманывать. Не захотела обманывать полулюбовью, под видом любви или четверть любовью. Честны уж очень, вот что-с. Широкость сердца-то хотел тогда привить. Помните? Странная мысль. Ужасно любопытно, уважала ли она меня. Я не знаю, презирала ли она меня или нет. Не думаю, чтобы презирала. Странно, ужасно. Почему мне ни разу не пришло в голову во всю зиму, что она меня презирает? Я в высшей степени был уверен в противном до самой той минуты, когда она поглядела на меня тогда строгим удивлением. Строгим именно. Тут-то я сразу понял, что она презирает меня. Понял безвозвратно навеки. Ах, пусть. Пусть презирала бы, хоть всю жизнь. Но пусть бы она жила. Жила. Давеча еще ходила. Говорила. Совсем не понимаю, как она выбросилась из окошка. И как бы мог я предположить даже за 5 минут. Я позвал Лукерью. Я теперь Лукерью ни за что не отпущу. Ни за что. О, нам еще можно было сговориться. Мы только страшно отвыкли в зиму друг от друга. Но разве нельзя было опять приучиться? Почему? Почему бы мы не могли сойтиться и начать опять новую жизнь? Я великодушен, она тоже. Вот и точка соединения. Еще бы несколько слов. 2 дня, не больше, и она бы все поняла. Главное, обидно то, что все это случай. Простой, варварский, косный случай. Вот обида. 5 минут всего. Всего только 5 минут опоздал. Приди я за 5 минут. И мгновение пронеслось бы мимо, как облако. И ей бы никогда потом не пришло в голову. И кончилось бы тем, что она бы все поняла. А теперь опять пустые комнаты. Опять я один. Вон маятник стучит, ему дела нет. Ему ничего не жаль. Нет никого. Вот беда. Я хожу, я все хожу. Знаю, знаю, не подсказывайте. Вам смешно, что я жалуюсь на случай, на 5 минут. Но ведь тут очевидность. Рассудите одно. Она даже записки не оставила, что вот, дескать, не вините никого в моей смерти, как все оставляют. Неужто она не могла рассудить, что могут потревожить даже Лукерью? Одна, дескать, с ней была, так ты и толкнула ее. По крайней мере, затаскали бы без вины, если бы только на дворе 4 человек не видали из окошек, из флигеля. И со двора, как стояла с образом в руках, и сама кинулась. Но ведь и это тоже случай, что люди стояли и видели. Нет, все это мгновение, одно лишь безотчетное мгновение, внезапность и фантазия. Что ж такое, что перед образом молилась? Это не значит, что перед смертью. Все мгновение продолжалось, может быть, всего только каких-нибудь 10 минут. Все решение, именно когда у стены стояла, прислонившись головой к руке, и улыбалась. Влетела в голову мысль, закружилась и не могла устоять перед нею. Тут явно недоразумение, как хотите. Со мной еще можно бы жить. А что, если малокровие? Просто от малокровия, от истощения жизненной энергии. Устала она в зиму, вот что. Опоздал! Какая она тоненькая в гробу. Как заострился носик. Ресницы лежат стрелками. И ведь как упала. Ничего не размозжила, не сломала. Только одна эта горстка крови. Десертная ложка, то есть. Внутреннее сотрясение. Странная мысль. Если бы можно было не хранить. Потому что если ее унесут, то... О, нет, унести почти невозможно. О, я ведь знаю, что ее должны унести. Я не безумный. И не брежу вовсе, напротив. Никогда еще так ум не сиял. Но как же так, опять никого в доме? Опять 2 комнаты, и опять я один с закладами. Бред, бред. Вот где бред. И смучил я ее, вот что. Что мне теперь ваши законы? К чему мне ваши обычаи, ваши нравы, ваша жизнь, ваше государство, ваша вера? Пусть судит меня ваш судья. Пусть приведут меня в суд, в ваш гласный суд, и я скажу, что я не признаю ничего. Судья крикнет: «Молчите, офицер!» А я закричу ему: «Где у тебя теперь такая сила, чтобы я послушался? Зачем мрачная косность разбила то, что всего дороже? Зачем же мне теперь ваши законы? Я отделяюсь!» Мне все равно. Слепая, слепая. Мертвая не слышит. Не знаешь ты, каким бы раем я оградил тебя. Рай был у меня в душе. Я бы насадил его кругом тебя. Но ты бы меня не любила. И пусть. Ну что ж, все и было бы так. Все бы и оставалось так. Рассказывала бы только мне как другу. Вот бы и радовались. И смеялись радостно, глядя друг другу в глаза. Так бы и жили. И если бы другого полюбила, ну и пусть, пусть. Ты бы шла с ним и смеялась, а я бы смотрел с другой стороны улицы. О, пусть все, только пусть бы она открыла хоть раз глаза на одно мгновение, только на одно. Взглянула бы на меня вот как давеча, когда стояла передо мной и давала клятву, что будет верной женой. О, в одном бы взгляде все поняла. Косность. О, природа. Люди на земле одни. Вот беда. Есть ли в поле жив человек? Кричит русский богатырь. Кричу и я. Не богатырь. И никто не откликается. Говорят, солнце живит вселенную. Взойдет солнце, и посмотрите на него. Разве оно не мертвец? Все мертво, и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание. Вот земля. Люди, любите друг друга. Кто это сказал? Чей это завет? Стучит маятник бесчувственно, противно. 2 часа ночи. Ботиночки ее стоят у кроватки, точно ждут ее. Нет, серьезно. Когда ее завтра унесут, что ж я буду? Вы слушали 12-ю, заключительную серию чтения рассказа Федора Михайловича Достоевского «Кроткая». Читал Виктор Вержбицкий. Режиссер-постановщик Максим Осипов. Композитор Андрей Попов. Звукорежиссер Наталья Замиралова.